но я был Дэйви, а она — Нетти, которая мыла у меня под крайней плотью и грозила запороть до смерти, если я буду плохо себя вести, а самое главное — я был готов провалиться под землю при мысли о том, что окружающая публика может счесть ее моей матерью. Но Нетти ничего этого не чувствовала. Она упивалась происходящим. Сейчас она станет свидетелем триумфа ее обожаемой Каролины. Я был всего лишь ее сопровождающим, а она снисходила до меня и пыталась развлечь своим варварским остроумием. Но как я мог, имея при себе эдакую фурию, оскорбить после спектакля своим вторжением нездешний мир Джудит Вольф? По этим причинам пьеса доставила мне куда меньше удовольствия, чем я рассчитывал. Я слышал все огрехи, о которых Каролина нудила почти целый день, и хотя мое преклонение перед Джуди было еще мучительнее, чем прежде, волны раздражения и досады раскачивали его. И все это время я не переставал страшиться момента, когда будут вручать букеты. И здесь я опять не принял в расчет судьбу, которая была расположена избавить меня от последствий моей глупости. Когда в конце актеры вышли кланяться и принимать аплодисменты, девушки-билетеры, нагруженные букетами, ринулись к сцене, как деревья Бирнамского леса на Дунсинан. Джуди получила мои розы и еще один гораздо более изящный букет от другой билетерши. Ринулись к сцене, как деревья Бирнамского леса на Дунсинан. Эта литературная аллюзия восходит к Макбету Шекспира, акт 4, сцена 1. Ведьма делает, казалось бы, благоприятное предсказание Макбету. Пока на Дунсинанский холм в поход Бирнамский лес деревья не пошлет, Макбет несокрушим. Перевод Корнеева. Однако солдаты вражеской армии, замаскировавшись ветвями, идут в атаку, а Макбету кажется, что на него наступает Бирнамский лес. Каролине вручили жалкий пучок хризантем, но к нему прекрасный букет желтых роз, ее любимых. Она изобразила крайнее удивление, прочла карточку и подпрыгнула от радости. Когда аплодисменты стихли, почти каждая девушка на сцене получила цветы в том или ином виде, я вывалился из зала, как смертник, спасенный от расстрела в последнюю минуту. В школьной столовой было многолюднее и веселее, чем в предыдущий вечер, хотя угощение осталось тем же. Народу было столько, что стоять приходилось группами, а не поодиночке. Нетти ринулась к Каролине и потребовала объяснения, откуда взялись цветы. Каролина же направо и налево демонстрировала розы и вложенную в букет карточку, на которой жирными буквами было написано «От преданного почитателя, желающего остаться неизвестным». Хризантемы и никудышную карточку, на которой я нацарапал «Поздравляю, желаю удачи», она вручила Нетти. Пребывая на вершине блаженства, любя все человечество, она схватила меня за руку, подтащила к Джуди Вольф и завопила: «Джуди, познакомься с моим грудным братиком. Он считает, что ты высший класс», чем поставила меня в совершенно дурацкое положение. Она тут же продемонстрировала свои розы Джуди и стала распинаться о том, какая это для нее неразрешимая загадка происхождения букета. Джуди, подобно любой другой девушке, столкнувшейся с явным обожателем, принялась, не обращая на меня внимания, болтать с Каролиной. Она пыталась поведать ей о тайне собственных роз. Моих роз. Безнадежно. Сбить Каролину с мысли было абсолютно нереально. Однако, наконец, она все же убралась. Я остался с Джуди и открыл рот, чтобы произнести тщательно подобранные слова. «Ты пела просто великолепно. У тебя, наверное, отличный преподаватель. А может быть, это слишком смело? Не решит ли она, что я нахально приставала? Не решит ли она, что эти же слова я говорю всем своим знакомым девушкам, умеющим петь? Не решит ли она, что я пытаюсь завладеть ею наскоком, как какой-нибудь крутой спортсмен, дабы, Нопвудст, упаси, воспользоваться ею как вещью?» Но рядом с ней были все те же улыбчивые, смуглые, носатые люди, которых я видел день назад, и они меня окружили. А Джуди, какие манеры, какая уверенность в себе, нет, определенная иностранка, представила меня как брата Каролины. «Познакомьтесь, мой отец — доктор Льюис Вольф, моя мать, моя тетя Эсфирь, мой дядя, профессор Бруно Шварц.